Поэтому он аккуратно поправил его. Харт вновь шевельнулся. Олив подождала, пока он затихнет. Затем поднялась. И, как призрак, проскользнула в свою комнату. Игровые павильоны открылись в зеленом сердце за 2 дня до ярмарки жатвы. И первые горожане попытали удачи на вращающемся колесе, в метании бутылок, в бросках мяча, в баскетбольном кольцо. Появился и пони-поезд, телега, заполненная смеющимися ребятишками, которую пони тянул по узким рельсам, выложенным восьмеркой. «Пони звали Чарли?» – спросил Роланда Эдди Дин. «Не думаю», – ответил Роланд. «В высоком слоге у нас было одно малоприятное слово, созвучное с этим именем». «Какое слово?» – спросил Джейк. «То, что означает смерть», – ответил стрелок. Рой Ди Пейпл стоял, наблюдая, как пони крутит восьмерки, вспоминая свое детство, когда он сам сидел в такой вот телеге, естественно, пытаясь попасть в нее, не заплатив ни гроша. Насмотревшись, Ди Пейпл неспешно зашагал к управлению шерифа. Вошел Херек Эвери, Дэйв Холлес и Фрэнк Клейпул чистили древнее оружие. Эвери кивнул Ди Пейплу и продолжил свое занятие. Шериф был какой-то не такой, и Ди Пейплу потребовалось пару минут, чтобы понять, что к чему. Шериф не ел. Впервые у него под рукой не стояла тарелка с едой. «К завтрашнему дню все готово?» – спросил Ди Пейпл. Эвери бросил на него взгляд, в котором раздражение перемешалось с весельем. «С чего такой вопрос?» «Его просил задать Джонас», – ответил Ди Пейпл, и нервная улыбка Эвери поблекла. «Да, мы готовы». Эвери обвел мясистой рукой музейной редкости. «Разве ты не видишь, что готовы?» Ди Пейпл мог бы повторить дневную древнюю поговорку о том, что качество пудинга можно проверить, лишь отведав его. Но имело ли смысл? Желаемый результат получился лишь в одном случае. Если мальчишек проведут, как рассчитывал Джонас. Если нет, они, скорее всего, вырвут толстяку, шерифу, ноги и скормят их оказавшимися под рукой волкам или собакам. Кому именно, Ди Пейпл особо не волновало. Джонас также просил напомнить, что брать их надо рано. «Да-да, мы приедем туда рано», — согласился Эвери. «Вот эти двое и еще 6 крепких парней. Я попросил подъехать и Фреда Лэнджела, он возьмет пулемет». Последнее слово Эвери произнес с такой гордостью, словно сам изобрел это оружие. Затем посмотрел на Ди Пейпа. «А как насчет тебя? Ты поверишь? Произвести себя в помощники. Пара пустяков. У меня другое дело». «У Рейнольдса тоже», — улыбнулся Ди Пейп. «Работы хватит всем. Шериф, в конце концов, это жатва». В тот день, ближе к вечеру, Сьюзен и Роланд встретились в хижине в плохой траве. Она рассказала ему о грозбухе с вырванными страницами, а Роланд показал ей то, что оставил в северном углу хижины, запрятав под груду рваных шкур. Сначала она посмотрела на содержимое тайника, потом подняла на него широко раскрытые, испуганные глаза. «Что-то идет, не так? Почему ты заподозрил неладное?» Он покачал головой. «Вроде бы все шло нормально. Во всяком случае, ничего подозрительного он пока не заметил. И, однако, чувствовал, что поступает правильно, устроив тайник в хижине. Руководствовался он при этом не даром, не шестым чувством, но интуицией. «Я думаю, все пройдет нормально. Настолько может пройти нормально при условии, что их по 50 человек на каждого из нас. Сьюзан, наш единственный шанс захватить их врасплох. Ты не поставишь нас под удар, правда? Не пойдешь к Лэнджелу», размахивая грозбухом отца? Она покачала головой. «Если Лэнджел убил ее отца, через 2 дня он за это заплатит». Так что разговаривать с ним она не собиралась. Но тайник ее пугал, о чем она и сказала Роланду. «Слушай», Роланд сжал ладонями щеки Сьюзан, заглянул ей в глаза. «Я лишь принимаю меры предосторожности. Если все пойдет не так, а такое возможно, шанс выбраться отсюда есть только у тебя. У тебя и у Шины. Если такое случится, Сьюзан, вы должны прийти сюда и забрать мои револьверы. Увести их на запад, в Гилиад. Найти моего отца. По этим пистолетам он признает тебя и поверит всему, что ты расскажешь.

а снаружи ревел и ревел несущийся на запад ветер. В тот самый вечер, когда лыбящаяся демоническая луна появилась над горизонтом, Корделия вышла из дому и медленным шагом направилась через лужайку к огороду, обходя по широкой дуге кучу листьев, которую сгребла днем. В руках она несла одежду, бросила ее на землю у шеста, на котором торчала пугало, посмотрела на поднимающуюся луну, увидела подмигивающий глаз, злобную ухмылку. Серебряная, как кость, эта луна белая пуговица на фиолетовом шелке. Демон улыбнулся Корделии. Она улыбнулась в ответ. А потом, словно очнувшись от транса, протянула руки и сняла пугалого шеста. Голова пугала улеглась ей на плечо, словно голова мужчины, который слишком много выпил, чтобы танцевать. Его красные руки болтались, как плети. Она раздела пугало, оставив ему только пару старых кольцов брата. Потом порылась в куче принесенной из дома одежды и вытащила из нее красную блузу для верховой езды. Одну из трех, подаренных мэром Торином, мисс юной красавицы. Одежда для шлюхи, так, кажется, она обозвала эти блузы. И кем тогда следовало назвать ее, Корделию Дельгадо, которая заботилась об этой девчонке с тех самых пор, как ее упрямый папаша решил, что ему не по пути с Френом Лэнджелом, Джоном Кройденом и же с ними. Наверное, мадам хозяйка публичного дома. При этой мысли перед ее мысленным взором возникли Элдред Джонас и Корал Торин, обнаженные, совокупляющиеся, подносящуюся снизу музыку. Раздолбанная пианино играла Редди Буги, и Корделия завыла, как собака. А потом надела блузу на пугалого. За блузой последовали юбка в брюки Сьюзен и ее шлепанцы. А завершила наряд сомбреро с яркой лентой. Престо, пуга-пугало мальчик, превратилась в пугало-девочку. «И пойманы на месте преступления», — прошептала Корделия, глядя на красные руки пугало. «Я знаю, да, я знаю. Не вчера родилась». С огорода она перенесла пугало на кучу листвы на лужайке, положила на траву, затем затолкала листья за пазуху, соорудив груди. Покончив с этим, достала из кармана спичку и зажгла ее. Ветер, словно потворствуя Корделии, стих. Она поднесла спичку к сухим листьям. Скоро вся куча полыхала ярким пламенем. Корделия подняла с земли, пугала девочку и встала с ним перед огнем. Она не слышала ни взрывов петард, ни звуков органа, игравшего зеленым сердцем, ни музыкантов, развлекавших народ на нижнем рынке. Она даже не отшатнулась, когда горящий лист, подхваченный горячим потоком воздуха, пролетел у самых ее волос. Она смотрела на огонь широко раскрытыми пустыми глазами. А когда пламя поднялось особенно высоко, шагнула к нему и бросила в него пугало. Одежда вспыхнула сразу же, полыхнула яркими язычками, искры взвились до небес. «Пусть будет так!» — вскричала Корделия. Красные отсветы превратили ее слезы в кровь. «Гори огнем! Ага, пора!» Пугало сгорело, красные руки охватил огонь. Лицо с белыми стежками глазами почернело. Со шляпы пламя перекинулось на голову. Корделия стояла у костра, сжимая и разжимая кулаки, не замечая искр, впивающихся в кожу, не обращая внимания на горящие листья, летящие в сторону дома. Загорись дом, она бы и этого, скорее всего, не заметила. Она стояла, как пока пугало, наряженное в одежду ее племянницы, не превратилось в кучу пепла. Поверх золы, оставшейся от листьев. Медленно, словно робот, она повернулась и прошествовала в дом. Легла на диван и проспала до утра, как убитая. В половине четвертого утра, в день, предшествующий празднику жатвы, Стэнли Руис решил, что пора закрывать заведение. Музыка стихла 20 минут назад. Шеп на час переиграл музыкантов с нижнего рынка и теперь спал, уткнувшись лицом в опилки. Сэй Торин давно поднялась наверх, куда-то подевались и большие охотники за гробами. Стэнли почему-то думал, что эту ночь они проводят в доме на набережной. Он также думал, что в эту ночь будут твориться черные дела, хотя и не мог сказать, откуда у него такие мысли. Он посмотрел на двуголовое чучело. «И знать не хочу, дружище», — поделился он с Рави головой. «Что мне сейчас нужно, так это 9 часов сна. Завтра-то веселиться будут от души и не разойдутся до рассвета. Поэтому дикий вопль донесся до двора». Стэнли даже подпрыгнул, а Шеп приподнял голову, пробормотал. «Что такое?» и снова отключился. Стэнли не испытывал никакого желания выяснять, что стоит за этим диким криком. Но ничего другого не оставалось. Тем более, что кричала, судя по всему, красотуля. «Давно пора выгнать тебя пинком под зад», — пробурчал Стэнли и наклонился. Под стойкой лежали 2 дубинки из железного дерева. Усмиритель и убивец. Усмиритель с гладкой поверхностью. При соприкосновении с головой буяна в нужном месте гарантировал тому 2 часа забвения. Стэнли посоветовался с внутренним голосом и взял 2-ю дубинку. Покороче усмирителя, пошире в рабочем торце, утыканном гвоздями. Через кладовую, уставленную бочонками с грефом и виски, Стэнли прошел к двери, выходящей во двор. Глубоко вздохнув, раздвинул засов. Он ожидал, что за дверью раздаст очередной вопль красотули, но снаружи доносились лишь завывания ветра. «Может, тебе повезло?» «И ее убили», — подумал Стэнли. Открыл дверь и шагнул вперед, одновременно поднимая дубинку. Красотулю не убили. В одной грязной нижней юбке проститутка стояла на тропинке, что вела к сортиру, обхватив руками грудь и задрав голову к небу. «В чем дело?» — Стэнли поспешил к ней. «Ты у меня 10 лет жила, жизнь отняла, так перепугала». «Луна, Стэнли!» — прошептала красотуля. «Посмотри на луну». Он посмотрел, и от увиденного гулко забилось сердце, но он постарался изгнать тревогу из голоса. «Ну что ты, красотуля, это же пыль, ничего больше. Будь благоразумнее, дорогая, ты же видишь, какой сильный ветер дует последние дни. А дождей давно уже не было, это пыль только и всего. Однако он сам не верил в свои глаза, в твои слова». «Я знаю, что это не пыль», — прошептала красотуля. Высоко в небе демоническая луна улыбилась и подмигивала им сквозь колышащиеся кровавое марево. Глава 7. Ведьма и шар. Аккурат в то время, когда некая проститутка и некий бармен смотрели на кровавую луну, Кимба Раймер проснулся от собственного чиха. «Холодновато для жатвы», — подумал он, — «поскольку эти 2 дня мне придется провести вне дома, как бы». Что-то защекотало кончик его носа. Он вновь чихнул. Чих этот, вырвавшийся из его узкой груди и рыбьего рта в темноту спальни, по звуку чем-то напоминал выстрел из мелкокалиберного пистолета. «Кто здесь?» — крикнул Раймер. Ответа не последовало, а Раймер внезапно решил, что его лица коснулось крыло птицы, которое каким-то образом проникло в его спальню при свете дня, а теперь летает в темноте. По коже у него побежали мурашки. Как же он ненавидел всякую живность — птиц, насекомых, летучих мышей. Он потянулся к газовой лампе над прикроватным столиком, задел ее рукой, чуть не скинул на пол, но все-таки схватил. Когда потянул к себе, его вновь пощекотали, на этот раз по щеке. Раймер вскрикнул и откинулся на подушке, прижимая лампу к груди. Повернул вентиль, услышал шипение газа, высек искру. Лампа вспыхнула, и в круге света он увидел не птицу, а Клея Рейнольдса, сидящего на кровати. В одной руке Рейнольдс держал перышко, которым щекотал канцлера Мэджеса. Вторая пряталась под складками плаща на его коленях. Рейнольдс не взлюбил Раймера с самой первой их встречи в лесах, к западу от каньона Молнии, тех самых лесах, где стоял лагерем отряд Латигу. Ночь выдалась ветреной, и когда он и другие охотники за гробами вышли на небольшую полянку, где у костерка сидели Раймер, Лэнджел и Кройден, ветер подхватил и раздул полы плаща Рейнольдса. «Сейманту!» – прокомментировал происшедший Раймер, и двое его спутников рассмеялись. Безобидная шутка, да только Рейнольдсу она таковой не показалась. Во многих землях, по которым он странствовал, слово «манту» означало не только «плащ». Так называли гомосексуалистов. Рейнольдсу и в голову не пришло, что Раймер, в силу своей провинциальности, не знаком со сленгом других феодов. Он видел, что над ним смеются, и дал себе слово отомстить. Для Кимба Раймера час расплаты настал. «Рейнольд, что ты тут делаешь? Как ты сюда по...»